Темная империя. Ксарах. Школа искусства смерти. За время вашего отсутствия произошло 24 стычки между адептами, 6 срывов лекций, 2 нарушения на полигонах, одни неуставные отношения, бодро сообщил Тарак явившемуся господину. Магистр смерти едва заметно скривился, анализируя информацию, и, старательно игнорируя начавшего подвывать от ужаса архимага, тяжело вздохнул и выдал вердикт. «Скучно». «Так вы пить бросили, вот все и притихли», — развел хвостом Тарак, встретивший магистра в облике синего призрачного змея. Понимающе кивнув, Элохар поинтересовался. «Неуставные отношения чьи?» Возрожденный дух развернул призрачный экран, на котором отразилась, как маленькая гномочка с веселыми кудряшками, чинно отсчитывает деньги, пока адепт тролльей национальности выписывает долговую расписку. «Пресечь?» — вопросил Тарак. Магистр смерти задумчиво улыбнулся и отрицательно покачал головой, после чего отдал приказ. «Фиксируй суммы должников. Уроком будет и им, и этой мелкопакостной ростовщичке». Синий змей кивнул, после чего вопросил, указывая на трясущегося архимага. «Новый учебный материал?» «Не совсем». Элохар ухватил пытающегося упасть мага за шиворот и потребовал. «Сойер ко мне!» После чего директор школы смерти поволок потрясенного Габора в собственный кабинет. Войдя, темный лорд швырнул трясущегося человека в ближайшее кресло и сел за стол, молниеносно приступив к изучению документов, сложенных стопкой на краю столешницы. Читал магистр быстро, но неизменно крайне внимательно, и потому завизирована была лишь часть предоставленных бумаг. Те, что лорд Элохар счел несоответствующими, ложились в стопку на другой край стола. Открылась дверь. Стройная дриада сумрачного леса вплыла в кабинет директора, бросила быстрый взгляд на трясущегося архимага, чарующе улыбнулась мужчине и вопросила. «Чай, вино, аперитив, сливовицу?» Ислан Габор ощутил, как нервная дрожь отступает, и, несмотря на излишне бледную кожу, явно кровососущей дриады, невольно почувствовал расположение к девушке и даже уже собирался было ответить, как магистр Элохар, не отрывая взгляда от бумаг, произнес. «Айшарин, радость моя, это не гость». Сердце архимага замерло. Девушка же улыбнулась теперь куда шире, продемонстрировав острые клыки, и повернулась к темному лорду, ожидая распоряжений. Распоряжений не последовало, имелись вопросы. «Это что?» Магистр смерти указал на белоснежную, перевитую зеленой лентой папку. «План постройки ведической школы», — пропела дриада. «Василена Владимировна лично доставила». Темный вскинул голову, с некоторым удивлением взглянул на секретаря и прямо спросил. «Где она?» Айшарин молча указала на дверь. «Зови», — последовал краткий приказ, затем резкий взмах руки. И кресло, в котором сидел Габор, отшвырнуло к стене. После архимаг ощутил, как его по ногам и рукам сковывает заклинание, а затем исчезла четкость очертаний кабинета и самого демона, накрывая человека пеленой иллюзии. Магистр смерти не стал терять время на ожидании верховной ведьмы и вновь вернулся к изучению документации. Проще всего было, собственно, со школой. И все темно-синие листы просматривались им стремительно и быстро, но в стопке текущей документации располагались и черные, тисненные красными сверкающими символами листы от управляющих демонов подвластного дар Нахиса, и вот с ними требовалось быть крайне осторожным и внимательным. Куда как более внимательным, чего стоило прошение от лорда Хашрага. «О, великий и могучий властитель смерти, кошмарнейшего вам неба, господин мой!» И мелким почерком. «Памятуя о нелюбви вашей к пиетету, пропуская все ваши 17 титулов». Далее вновь витиеватыми символами хаоса. «Коленно преклоненно молю тебя, о наследник миров ада, снизойти до просьбы моей нижайшей и позволить заселить мельчайший из клочков твоего великого домена, что расположен в низовьишке устья реки крови». Лорд Элохар мысленно окинул взглядом подвластный домен, вспомнил, собственно, устье полноводной реки крови протяженностью не менее 12 дней пешего пути, оценил наглость главы клана низших демонов и с самой милой улыбкой поверх прошения написал резолюцию «Выделить лорду Хашрагу устье реки Каары для немедленного и полноценного заселения. Приду, проверю». И позвал. «Айшарин». Дриада поспешно вплыла в кабинет. «Отправь немедленно». Магистр протянул прошение. Бегло просмотрев его, девушка приоткрыла рот, закрыла, с сомнением посмотрела на директора и осторожно спросила. «Кара, это та самая мелкая речушка, что протекает по ядовитым землям на границе вашего домена?» Ответив ей самой что ни на есть коварной улыбкой, лорд Элохар поднялся, приветствуя входящую в его кабинет ведьму. Василена Владимировна вступила в пору рассвета женской красоты. Чуть округлившиеся контуры тела, сияющие материнским теплом глаза, добрая, спокойная улыбка, плавные движения. Магистр не скрывал искреннего восхищения, улыбнувшись женщине. «Доброго дня, лорд Элохар», — певучим приятным голосом произнесла Василена. «Доброго», — ответил демон, указывая на диван у окна. «Очень рад тебя видеть». Айшарин подавила привычное желание широко во все 42 клыка улыбнуться, отлично зная нетерпимость Элохара в присутствии его любимой ведьмы, и лишь осведомилась. «Чай? Вино?» «Василене вино нельзя», — холодно напомнил Элохар, обходя стол и не забыв при этом прихватить папку. «Лучше сок». И уже обращаясь к Верховной. «Яблочный?» Женщина кивнула, присаживаясь на край дивана и удивляясь собственной странной настороженности. Ведьма отчетливо ощущала чье-то постороннее присутствие. «Магистр!» Васильковые глаза испуганно взглянули на лорда. «В вашем кабинете есть кто-то еще?» Айшарин, не умевшая врать, как не старалась постичь эту тонкую науку, стремительно вышла. Принц Хаоса лгать умел виртуозно, и потому, улыбнувшись настороженной ведьме, весело ответил. «Дипломный проект Влада». О том, что вампир приходится родным племянником магистру, Василена знала, так что не удивилась присутствию учебного материала в директорском кабинете и перешла к вопросам. «Как вы себя чувствуете?» Элохар улыбнулся шире, пристально глядя на ведьму. Верховная смутилась, осознав, что вопрос, учитывая недавний идейный запой темного лорда, прозвучал не слишком тактично. «Простите», — окончательно смутившись, произнесла женщина. «У Риш язык всегда был излишне длинным», — заметил Элохар. «Благодать Никаноровна о вас беспокоилась», — парировала Василена. «Чрезмерное беспокойство типично для родных сестер». Темный лорд сел удобнее и теперь постукивал длинными пальцами по папке. «Как дети, муж?» Василена пожала плечами, затем неожиданно для самой себя призналась. «Что-то нехорошее происходит». Элохар прекратил улыбаться и теперь смотрел внимательно, без тени насмешки, позволяя ведьме выговориться. А говорить ей было практически не о чем. Женщина нервно разгладила складки на платье, затем пальцы сжались, сминая ткань, но слов не было. «Ты что-то чувствуешь, но не можешь понять, что именно», — догадался демон. Ведьма кивнула. «Как давно началось?» — задал вопрос магистр. 9 дней назад, — прошептала Василена, удивляясь тому, что своему бывшему учителю рассказывает то, что не смогла сказать даже любимому мужу. А потому она замолчала, пытаясь взять себя в руки и сдержаться. «Сдается мне, ты опять ждешь ребенка», — неожиданно произнес Элохар. Василена вскинула голову, возмущенно взглянув на него, и только увидев хитрую улыбку магистра, поняла, что над ней тонко подшутили. По-доброму, и исключительно для того, чтобы успокоилась. «Иди сюда», — позвал демон, похлопав по дивану рядом с собой, и едва Василена придвинулась, осторожно обнял за плечи, наклонился и прошептал. 9 дней назад идущие путем ненависти приступили к активным действиям и совершили первое убийство. Женщина вздрогнула, но демон, обняв крепче, также шепотом продолжил. «Ты очень сильная ведьма, Василена. Сильнейшая из всех, кого я встречал. Но прелесть моя с васильковыми глазами. Откуда столько неуверенности в себе, а?» Тяжелый вздох был ему ответом. «Василена, Василена!» Он осторожно погладил ее по щеке. «Если ты что-то почувствовала, значит, оно нехорошее есть. Ты ведьма, ты верховная ведьма. Ты должна доверять себе». И он отпустил успокоившуюся женщину, вновь откинувшись на спинку дивана и иронично покровительственно глядя на вконец смутившуюся Василену. Ведьма недолго смущалась. Слова о том, что она все-таки верховная, заставили вспомнить об ответственности и о статусе. И Василена Владимировна села ровнее, вскинула подбородок и уже увереннее начала задавать вопросы. «Что это за идущие путем ненависти? Насколько это опасно для нас, для 7-го королевства?» Улыбка демона стала чуть шире. «Не опасно», — догадалась Василена. Элахар кивнул. «Почему же тогда я почувствовала?» На последнем слове ее голос дрогнул. «Ты ведьма», — протянул магистр смерти. «Ты ощущаешь изменения в силовом поле, а идущие сейчас разворачивают спираль силы, начиная подготовку к ритуалу пробуждения тьмы». Верховная удивленно посмотрела на него, но отвечать подробно Элахар не стал, лишь пояснил. «Не шансы, Василена. Они затронули личные интересы Тьера и, соответственно, мои». «Да, вы своих учеников не бросаете», — улыбнулась ведьма. Темный лорд кивнул. Он казался мудрым, спокойным, уверенным в себе и совершенно расслабленным. Лгать и притворяться Элахар умел виртуозно, и ведьма совершенно успокоилась, потому что была человеком. А люди не способны ощутить ярость высших демонов, как не способны почувствовать ее те, кто был рожден вне хаоса. И потому многие преподаватели в Школе Смерти были крайне удивлены тем, что в этот миг вдруг тихо зарычали адепты двух младших групп боевого факультета, пропустили удар Шайгены из средней, замерли низшие демоны, оскалили клыки оборотни, уронила пересчитываемые деньги адептка Ликаси. И, возможно, Василену насторожил бы звук разбившейся посуды, выпавшей из вмиг ослабевших пальцев Эйшарин. Но Тарак среагировал мгновенно и подхватил поднос. Так что, когда спустя мгновение улыбающаяся сумеречная дриада вошла в кабинет директора, Элахар лишь весело подмигнул секретарю, вынуждая бледную Эйшарин улыбаться. Не более 15 минут магистр потратил на обсуждение проекта постройки филиала ведической школы, после чего, сославшись на дела, проводил Василену. И лишь когда Верховная покинула территорию Школы Смерти, запах крови наполнил кабинет магистра, и вдаль понеслись слова. «Дело дрянь, Риан». Магистр темного искусства отозвался спустя несколько секунд. «Откуда информация?» «У меня только что была Василена». «Бездна!» — взбешенный рык поколебал связь. «В прошлый раз ведьмы изменений не ощущали». «О чем и речь?» — глухо отозвался Элахар. «Мы что-то упустили, что-то значимое». В кабинет осторожно постучали. Прервав связь, магистр смерти приказал войти, и едва высокая худощавая Магианна Сойер шагнула в кабинет, рывком снял иллюзию со скованного заклятием архимага. Целительница замерла, потрясенно глядя на посеревшего от ужаса Габора. Но не закричала, не выронила папку, которую сжимали пальцы с коротко обрезанными ногтями, не стала задавать вопросы. Решительно подойдя к сидящему за столом директору Школы искусства смерти, протянула ему папку с надписью «Полекционный план». И более ни единого взгляда на мага. «Знаете?» Задумчиво подперев подбородок соединенными пальцами, произнес Элахар. «Я все больше вами восхищаюсь, Магианна Сойер». Женщина удивленно вскинула бровь. «Шикарная выдержка!» — улыбнулся демон. Леди невольно ответила грустной улыбкой, а затем подавила порыв задать вопрос и вновь выжидающе посмотрела на магистра. «Вы ведь его знаете, не так ли?» — прямо спросила Лохар. Сойер кивнула, затем глухо произнесла. «Когда ваш возрожденный дух сказал, что нас убивали задолго до появления темных лордов в королевстве, мои смутные подозрения в отношении архимага Габора утвердились». «Выводы неутешительны. Если отдадите старшему курсу на опыты, с удовольствием поприсутствую». Темный лорд перевел задумчивый взгляд на мага и протянул. «Архимаг Габор. Значит, Третье Королевство?» Магианна, удивленная тем, что темный не знал имени плененного, кивнула, затем добавила. «Заместитель ректора магической академии, куратор выездных практик». Пауза, и затем с трудом Сойер произнесла. «За неделю до вторжения темных я, декан Охан и профессор Декастар написали докладную на имя ректора, выразив обеспокоенность тем, что два выпускных курса в течение полугода находились на практике, в то время как в учебном плане на данный вид обучения выделено всего 2 недели». Медленно, очень медленно лорд Элахар повернул голову в сторону скованного мага. И Ислан Габор неожиданно осознал, сейчас его будут убивать максимально жестоко. Осознала это и Сойер, но вместо сочувствия ощутила искреннее восхищение демоном, которого взбесил факт возможной гибели адептов. «Вы свободны», — глухо произнес Элахар. «Полекционные планы я просмотрю позднее. Уже утром Тарак вернет их вам». Леди, чуть склонив голову, торопливо вышла из директорского кабинета. Почему-то Сойер казалось, что в светлом помещении неожиданно пахнет кровью. Слов магистра «Тьер ко мне немедленно» она уже не услышала. Как и полного ужаса воя архимага. Впрочем, этот крик не услышал никто. Тарак позаботился.